Глава 30. Infected. Psychic. Тьма приходит, и тьма остается. Возможно ли почувствовать день, в который тебе суждено умереть? Я всегда считала, что да, но сейчас ничего не чувствую, только спокойствие и тишину. За мной едет хвост, и не один. Они превосходят меня количеством. Я по большей части реалист, поэтому, если включить логику, против них у меня есть только один шанс из 100. Лишь удача спасет меня, но будет ли она? Не знаю. Я знала, что Рик не позволит мне победить окончательно. Он даст приказ своим псам убить меня. Так и вышло. Я не успела достаточно далеко отъехать от трека, как они уже рванули следом, стремительно приближаясь. Но я была готова к этому. Я готова к битве, чертовы псы. Достаю рацию, вызывая Лиама, который отвечает в то же мгновение. Я готов. Мы подготовили для них отвлекающий маневр, чтобы у меня было время заманить Рика. Я видела, как он сел в машину к одному из своих парней, чтобы самостоятельно расправиться со мной. Звук выстрела на мгновение оглушает, но я вовремя успеваю вцепиться в руль и не вильнуть в бок, что привело бы к аварии. Оборачиваясь назад, вижу, что одна из машин оторвалась дальше всех остальных, догоняя меня. Их выстрел угодил в боковое зеркало, разбивая его вдребезги, что ухудшило ситуацию. «Ребекка, ты цела?» Испуганный крик Лиама прерывает свист выстрела в голове, но я не успеваю ответить. В эту же секунду воздух пронзают многочисленные выстрелы, которые никто не услышит. Никто не вызовет помощь, ведь мы находимся в заброшенной части города, где почти не ездят машины. У меня совсем мало шансов не угодить под пули, но я не сдаюсь и не сбавляю скорость, стараясь оторваться как можно дальше от преследующих машин. Осталось совсем немного, и они все попадут в ловушку Лиама. Совсем немного, и все будет хорошо. Они не будут долго стрелять, дабы не навредить машине. Она для Рика ценнее собственной жизни. Его трепетное отношение к машине значительно облегчает задачу. Громкий хлопок и шум в голове затмевает сознание, погружая все в темноту. Видимо, я была не права насчет осторожности людей Рика. Плечо пронзает боль и сильное жжение, из груди вырывается болезненный стон. Машину заносит, и в этот раз мне не удается взять ее под контроль. Они ранили меня в плечо, целясь в сторону моего окна. Черт, боль слишком сильна, чтобы я могла думать. Глаза на секунды закрываются от болевого шока, но этого достаточно для следующего толчка. Машина вылетает на обочину и врезается в дерево. Мягкость подушек безопасности бьет в лицо, спасая от смертельного удара головой. Но никто не спасет меня от людей Рика, которые наверняка уже дышат мне в затылок. Лиам не успевает предотвратить это. Я совсем одна. Снова одна. Значит, вот так умру, не дойдя до конца? Умру, не почувствовав в последний раз в своей жизни Райана так, как хочу этого, не объяснив Мелани, что она значит для меня, не сказав Лиаму, как благодарна ему за все, не поведав Джонатану, как сильно скучала по нему все это время. «Тебя ранили только в плечо. Это не жизненно важный орган. Было бы позорно для тебя сейчас сдаться. Беги, спасайся, вставай, Ребекка!» Несмотря на головную боль, голос разума усиливается, пробуждая меня пересилить боль и подняться. «Действительно, я слишком рано сдалась. Я Ребекка Картер, дочь своего бесстрашного отца, и я не сдамся смерти, даже если она захочет меня забрать. Я не сдамся, я поднимусь, я выдержу». Со стоном отстраняюсь от подушки безопасности, отстегиваю ремень и выбираюсь наружу, падая с криком на землю. Боль еще больше усиливается в раненом плече, но, стиснув зубы, осматриваю происходящее вокруг. Стрельба продолжается, слышу вдалеке ее громкие отголоски. Оглядываюсь по сторонам, но не вижу никого, кто приближался бы ко мне и угрожал моей безопасности. Странно, машина была близко и уже должна была быть здесь, чтобы добить меня до конца. Но никого нет. Прислушиваясь, улавливаю стрельбу с обеих сторон и от удивления широко открываю рот, совсем забыв о боли в плече. Он сделал это. Он спас меня. Мое сердце распирает от благодарности. Лиам подозвал помощь. Нам запрещено это делать. В деле по контракту должно быть только два человека. Но Лиам пошел на это ради меня, несмотря на наказание. Ради моего спасения. Ради моей жизни. Я никогда еще не была так благодарна. Забирая рацию из машины и не оглядываясь на бойню, бегу в сторону леса, туда, где мы договорились встретиться с Лиамом, если все пройдет так, как и планировалось. Только есть один минус. Я должна была привести с собой Рика, чего мне не удалось сделать. Но если Лиам привел помощь, это значит, что он приведет и Кроуза. Пытаюсь вызвать напарника по рации, но ничего не выходит. Он наверняка занят сейчас битвой с врагами. Значит, я дождусь, когда стихнут выстрелы, и попробую еще раз. Сжимая плечо, пробиваюсь в место назначения, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Я теряю слишком много крови, и это не позволяет мне нормально передвигать ногами. Нужно перевязать рану, либо я сейчас свалюсь с ног, потеряв сознание. С болью снимаю с себя кофту, натянутую сверху топа, прикусывая сильно губу, чтобы сдержать крик агонии, и металлический привкус заполняет мой рот. Ткань из-под крови прилипла к коже, не желая облегчить мне процесс, поэтому резко дергаю кофту вместе с болезненным криком. «Черт, это было до ужаса больно! Но не самое худшее, что мне приходилось чувствовать!» Разгоняя черный туман перед глазами, делаю дыхательные упражнения и слегка встряхиваю пару раз головой, осматривая кровавое месиво на плече. И с облегчением замечаю, пуля разорвала только кожу, прошла на вылет. Бросаю кофту на землю, становлюсь одной ногой на рукав, другой тяну вверх и слышу, как рвутся нитки. Боль прожигает тело. Но я дергаю сильнее, причиняя себе еще больше боли. Я должна как можно быстрее закончить с этим и остановить кровь хотя бы на время. Наконец, оторвав рукав, поднимаю его и крепко обвязываю вокруг раненого плеча. Мне повезло, что попали в левую руку, а не в правую. Тогда я была бы полностью обездвижена. Все же на тех тренировках самообороны стоило слушать Мари. После всего мне определенно стоит научиться пользоваться своей левой рукой, дабы избежать подобных ситуаций в будущем. Заканчиваю с рукой, присаживаясь на землю, облокотившись спиной о дерево, снова вызываю Лиама. Надеюсь, он в порядке. Если с ним что-то случилось... Не хочу думать об этом и не буду. С ним все хорошо. С Лиамом все хорошо. Тяжелое дыхание раздается из рации, делая меня счастливой в этой ужасной обстановке, пропитанной смертью. «Я веду его к тебе». Его хриплый голос — успокоение для моего колотящегося сердца. «Мы это сделали. Мы справились и выжили. Мы победили в этой игре, несмотря на все риски. Теперь я спокойна. Нет паники и страха. Только тишина». Но внезапное осознание, что он ведет ко мне Рика, дает толчок моим демонам, отодвигая все на задний план. Тишина внутри становится опасной, ведь это означает лишь одно. Мой монстр внутри пробуждается, желая крови. Я жду Рика, его боли и жизни, которую собираюсь оборвать раз и навсегда, заперев в клетке. Это стоило того, чтобы снова взглянуть в глаза смерти. Определенно стоило. Знакомый шаг подсказывает, что Лиам рядом. Я слышу скольжение по земле и слабые стоны, принадлежащие монстру, который попал в сети. В сети одного из худших монстров, ведомого местью. И да, я признаю свою сторону, которую не в силах игнорировать, ведь она становится все сильнее и заметнее. Но сейчас понимаю, что имею на это право. Я не трогаю невинных, в отличие от них. Виновники моих ночных кошмаров заслужили худшего за все невинные жертвы. И это далеко не смерть. Смерть – не самое худшее, что может случиться с человеком. Хуже смерти может быть только судьба и испытания, после которых мы будем молить о покое, так и не получив желаемого, страдая всю оставшуюся жизнь. Лиам появляется в поле моего зрения. Все его лицо в брызгах крови, одежда не исключение. Быстро оглядев его мускулистое и большое тело и не заметив никаких ранений, чувствую облегчение в груди. Мой напарник в порядке, без единой царапины. Это самое главное. В его крепких руках замечаю связанного Рика, у которого из раны на голове течет кровь. При виде Кроуза на коленях вся боль в теле исчезает. Холод пронизывает каждую живую часть, заменяя ее безжалостной энергией. Энергией, которая рвется на волю после долгой задержки. Я вдоволь наслажусь его испытаниями, продлевая их на мучительно долгое время, как он поступал с нами. Медленно, перекрывая кислород пакетом, Рик душил нас почти до последнего стука сердца, вовремя останавливаясь и позволяя вдыхать только для того, чтобы начать все сначала. Безразличие на лице Лиама сменяется паникой. Он практически бросает Рика на землю, видя мое состояние и раненное плечо, но вовремя берет себя в руки, сильнее сжимая моего мучителя. «Ты сможешь продержаться еще немного?» Сдавленно спрашивает Лиам, ударяя по ногам Рика, заставляя того упасть на колени. Склониться перед девушкой, жизнь которой он превратил в ад. Склониться перед всеми девушками в моем лице, ради которых я закончу эту непрекращающуюся цепочку насилия с их стороны. Пуля разорвала только одежду и прошла на вылет. Она не попала в меня, поэтому да, я выдержу. Лиам кивает, указывая на Рика, доставая из кармана белый прозрачный пакет. Поднимаюсь с земли, скрипя зубами, пытаясь игнорировать боль, готовую поглотить меня в любую минуту. Принимаю пакет, сжимая руку Лиама в знак благодарности за то, что он спас меня в который раз. Только благодаря ему я все еще жива и все еще могу вершить правосудие. Без него давно бы погибла или погубила бы себя. Лиам – мой якорь. Иного значения напарника в моей жизни я не могу подобрать, ведь более подходящего нет и не будет. Останавливаясь рядом с Риком, поднимаю его голову указательным пальцем, вынуждая посмотреть на меня. В его глазах загорается ужас, когда он внимательно и вблизи рассматривает мою маску, которая до сих пор находится на лице, и красные глаза, в которых читаются все эмоции, бурлящие в крови. Смерть, боль, наказание. Все, что узнает монстр напротив меня. Последнее, что будет даровано ему за пагубное существование. Моя рука тянется к маске, и я снимаю ее с лица, видя, как еще больший ужас появляется на лице Рика. Он узнал девочку, которую душил, заставлял смотреть на мертвую подругу. Осознал, что она пришла мстить за светлую душу, которую они погубили. «Ну, здравствуй, Рик». Я провожу длинным ногтем по его шее, оставляя тонкую дорожку крови. Его кадык вздрагивает под моим натиском. Губы искажает безумная улыбка, носящая за собой тьму, которую я не отталкиваю. Я принимаю монстра внутри, позволяя ему руководить мною. Расправляю пакет, который мне любезно вручил Лиам, и резко одеваю его на голову Рика. Он дергается, пытаясь закричать, но скотч на его губах не дает произнести ни звука. Как и мы в ту ночь, он не будет услышан. Никто из них не будет. Я затягиваю пакет крепче. Его глаза выпучиваются из орбит с мольбой, смотря на меня. Но Рик не получит моего милосердия. Не тогда, когда он не дал его Эмили. Я тоже умоляла, оставаясь неуслышанной. Выдерживая всю боль в моем теле, физическую и душевную, сжимаю пакет сильнее. «Желаешь глотка воздуха, Рик?»